Глава 42. «Вижу, очнулся», — констатировал Гант, подойдя ко мне вплотную и заглянув в глаза. «Быстро ты!» Не дождавшись от меня какой-либо реакции на свои слова, старший инспектор покачал головой и, ненадолго выйдя из моего поля зрения, вернулся с табуретом. Поставил его напротив, сел и снова задумчиво посмотрел на меня. «Кто бы знал, как ты мне надоел, призванный!» — неожиданно выдал он. «Надоел! Да какое там надоел! Достал! Просто достал!» «У тебя шизофрения и мания преследования!» — хмыкнул я и скривился от боли в челюсти. «Вот же уроды! Славно они меня отделали!» «Что такое шизофрения?» По слогам, повторив произнесенное мною по-русски слово, поинтересовался Гант. «Неважно. Просто смирись с этим». «Что?» «Впрочем, действительно неважно. Тебе, наверное, интересно, как такой тип, как ты, смог надоесть такому человеку, как я?» «Хм, еще и мания величия». «Ха-ха!» — изобразил смех Гант. «Ты, призванный, можешь думать что угодно. И если надеешься, что твои глупые слова меня оскорбят, то зря. Кого могут задеть слова убогого? А именно таким ты и являешься. Призванный. Ха! Никогда не понимал, почему над вами все так трясутся. Ведь на деле, что ты, что твой дружок, обычные марионетки. Везде и всегда, причем во все времена, вас именно использовали для достижения тех или иных целей. Но тебе, Ивлев, повезло еще больше, чем твоим предшественникам. Тебя начали использовать практически сразу. Что, не понимаешь и не поймешь. Но я так и быть тебя просвещу. Времени у нас много». Хм. То, что от меня ему что-то нужно, стало понятно сразу. Хотели бы убить, убили бы. Но то, что этот странный инспектор решил поговорить в стиле киношных злодеев, вообще замечательно. И зря он так уверен, что времени у него много. «Если рассчитываешь, что на помощь придет вторая половина твоего отряда, то зря. Мы убрали всех. Очень неосмотрительно с твоей стороны было оставить всех гвардейцев в замке. Сука!» Зло выдохнул я. «Не от безысходности, а от того, что эти твари столько парней положили. Зачем? Тебе это зачем?» «Ха-ха-ха, все-таки интересно?» Заулыбался этот гад. «Так уж и быть, расскажу. Правда, тебе это знание не поможет, если не договоримся». «Не договоримся?» «Ага, но это потом. Вначале я тебе расскажу все же, сколько крови ты мне попортил за все это время, сколько раз из-за тебя пришлось наспех корректировать идеальный во всех отношениях план». Я лишь покачал головой и незаметно попробовал на прочность путы. Они оказались крепкими, вязали на совесть. Но во время этой проверки выяснилось, что у меня уже практически ничего не болит. Хотя чему тут, собственно, удивляться? Если уж меня не смогли убить выстрелы в сердце... «Началась эта история несколько лет назад», — тем временем приступил к рассказу старший инспектор. «Интересно, а он действительно инспектор или самозванец?» «И началась она с подвыпивших гномов, которые только-только выполнили работу для графа Райена. А именно, пробили небольшой туннель в горах. Работу выполнили, оплату получили и отправились домой. И взять бы им и уехать спокойно, сохранив в тайне то, что выяснилось во время работ. Так нет, это же гномы. Они останавливались в каждом попадавшемся на пути трактире. И, конечно же, пили. А когда пили, то много болтали. Нет, гномы не рассказывали каждому встречному о том, что узнали. Трепались только между собой. Но на их беду в одном из трактиров как раз выпивал человек, который умеет слушать и делать выводы. Почему на беду, спросишь ты? Да потому что наутро гномов нашли в их комнате с перерезанными глотками. А человек, который узнал нечто очень важное, решил эту информацию продать. Оставалось только решить, кому. Обращаться к графу Райену было бессмысленно. Вместо золота можно было легко получить сталь. В сердце. Не оставил бы граф живых носителя такой информации. А этот человек был очень осторожен. В итоге покупателя он нашел лишь спустя год. Представляешь, целый год хранить тайну, которая могла бы обеспечить ему безбедную жизнь до самой старости. Интересный был человек. Интересный. Почему был? Потому что его все же убрали, выпытав все необходимое. В одном он был прав. С такой тайной не живут. По крайней мере, одиночки. Это все очень занимательно, но при чем тут я? Гант рассказывал с таким воодушевлением, что я диву давался. Видимо, давно хотелось с кем-то поделиться, но сделать этого он не мог. А теперь рассказывает мне. Выводы? Хреновые выводы. Получается, что я не жилец, раз он решил мне все рассказать. Или нет? Не стал бы он оставлять меня в живых только для того, чтобы выговориться. Сбитый на полуслове старший инспектор смерил меня долгим и неожиданно злым взглядом, затем встал, не спеша приблизился и ударил. Твою же мать! Челюсть только-только перестала болеть. «Не перебивай!» Вернувшись на место, процедил Гант. «Черт! Да он ведь реально больной!» «На чем я остановился?» Спустя секунду, как ни в чем не бывало, спросил этот псих. «Ах, да, тайна! В итоге обладателем этой информации стал мой сюзерен, Герц. Впрочем, имя не имеет значения. И он дал мне задание. Задание сложное. Очень сложное. Кто-то мог бы и вовсе назвать его невыполнимым, но эти разумные просто не знают меня. Так вот, мне поручили ни много ни мало уничтожить род Раен чужими руками. И не просто так уничтожить. Сделать это должен был кто-то достаточно сильный, чтобы справиться с графом, и в то же время достаточно слабый, ведь моему сюзерену не нужен был новый граф. Сильный граф, я имею в виду. О, призванный! Это задание! Это величайшая интрига в моей жизни! Я начал работать. Искал, собирал информацию, нашел несколько подходящих людей, разработал план для каждого из них. Разработал и ждал, когда представится удобный момент. Можно сказать, что держал руку на пульсе, благо к тому времени я уже занимал довольно высокий пост в тайной страже. Скажу тебе без ложной скромности, с моими аналитическими способностями это было несложно. И вот тут ты и появляешься ты, призванный. Именно ритуал безумного архимага и дал старт началу операции. Точнее, не сам ритуал, а задание для звезды боевых магов, в которой несла службу Сея Биллар, невеста наследника Раенов. С ней сразу же поработал маг разума, который внушил девочке маленькую такую мысль, а именно, что ей обязательно понравится один из призванных, на эвакуацию которых и собирались отправить ее звезду. Неважно, какой именно. Главное, что призванный, с которых испокон веку все правители пылинки сдувают. И так получилось, что выбор Сеи пал на тебя. А ко всему прочему, на что мы рассчитывать не могли, ты тоже заинтересовался девчонкой. Итог — скоротечный роман по пути в Империю. А по прибытии внучка барона увидела своего женишка, который являлся активатором еще одной установки. Сия сразу же забыла про призванного и побежала к Раену, заблаговременно прибывшему ее встречать. Дальше было совсем просто. С этим недоумком ее женихом почти не пришлось работать. Он и сам рвался отомстить тому, кто наставил ему рога. Единственное, чего мы не учли, так это того, что графеныш оказался слишком труслив, и после того, как ты его немного покалечил, решил пойти на попятную. Но это не стало проблемой. Мы решили организовать несколько нападений. На Сею Биллар и некоего не слишком умного призванного. Сею было решено убрать, а с тобой как получится. Главное, чтобы все следы вели к Раенам, ведь тогда генерал Биллар пойдет им мстить, силушки у него хватало. А из-за того, что этот род покусился еще и на призванного, то препятствовать командиру столичного легиона никто не будет. Вот тогда ты помешал нам впервые, не позволив устранить баронессу. Впрочем, это ни на что не повлияло. План сработал как надо. Генерал разнес Раенов в пух и прах, прибрал к рукам графство, да и ты, как оказалось, сыграл нам на руку, уничтожив всех недобитков. Дело было за малым. Устранить Биллара, здоровье которого оставляло желать лучшего, Альсею, единственную наследницу, выдать замуж за нужного нам человека. Только вот барона мы недооценили. Он, используя все свои связи, сделал наследником тебя. Теперь понимаешь, как ты меня достал? Просто так убрать избранного не получилось бы, не привлекая ненужного внимания. Мне пришлось наскоро перекраивать весь план и стравить тебя с несколькими не самыми слабыми баронскими родами. Но ты тут сумел выкрутиться. Не учел я брата той маленькой сучки. И мало того, что выкрутился, так еще и отправился в графство. Если бы в столице узнали, что тут творится, сюда немедленно направили бы пару легионов для наведения порядка. А Кристелла по плану должен уничтожить мой сюзерен. Это было бы правильно и не должно было вызвать ни у кого подозрений. Слава богам, что удалось перехватить твоих посланцев. Ну а дальше ты знаешь. Мне пришлось лично сюда тащиться и все контролировать. Хотя и тут ты снова попытался взбрыкнуть. Решил захватить свидетеля и отправить его в столицу давать показания. Только вот в этот раз ты снова сыграл мне на руку. В замке, который, к слову, тебе сдали, остановить тебя было бы сложнее. Что скажешь, призванный? Не ожидал. Я молчал, переваривая услышанное. Сказать, что был ошеломлен, значит ничего не сказать. Это же надо, даже слов нет. И почему-то больше всего в его словах мне не понравилось то, что на сею, оказывается, тоже воздействовал разумник. Демоны. Вначале Вилькалиэль со своим единением душ, теперь сея. Неужели в этом мире все женщины любят меня не по своей воле? «Что молчишь, призванный?» — довольно усмехнулся Гант, пристально следя за моим лицом. «Почему же ты меня не убил?» «Решил похвастаться тем, какой замечательный план придумал?» — зло оскалившись, спросил я. «Нет!» — рассмеялся старший инспектор. «Мне, конечно, было бы приятно получить признание своей гениальности, но именно твоя похвала не нужна. Ты слишком ничтожен для этого. А почему не убил?» «Зачем? Я тебя устранил. Больше не будешь путаться под ногами. А смерть призванного ни мне, ни моему нанимателю не нужна. Да и еще кое-что есть. Мне нужна слеза Бога. Думаю, что обладание ею стало бы достойной платой за все то, что я от тебя натерпелся». «Слеза Бога?» — искренне удивился я. «Артефакт!» Поморщившись, пояснил старший инспектор. «По моим данным, из банка ты его забрал перед отъездом, но и при тебе его сейчас не нашли». «Не понимаю, о чем ты?» — покачал головой я. «Самое интересное, что удивление играть даже не пришлось. Артефакт был у меня с собой, и если они его не нашли...» «Ничего не понимаю». «Ивлев, ты все же скажешь, где он? По-хорошему или по-плохому?» «Только по-плохому будет больнее. Поверь, у меня очень хороший палач, и он будет только...» Закончить Ганту не дал чуть слышный грохот взрыва, донесшийся откуда-то сверху. «Что за...» — нахмурившись, пробормотал он и посмотрел на меня. «Ты?» «Ага», — хмыкнул я. «Видишь ли, Гант, я действительно решил захватить свидетеля, но предвидел, что мне попытаются помешать. Слишком много странностей было в последнее время. Поэтому и приказал своим гвардейцам повнимательнее за тобой понаблюдать. А на ловца, как известно, и зверь бежит». «Нет!» Старший инспектор вскочил и глупо затряс головой. «Нет! Этого не может быть! Я все предусмотрел!» Сверху снова загрохотало. И на этот раз источник взрывов был определенно ближе. Я же воспользовался замешательством Ганта и сосредоточился на веревках. Небольшое усилие и сотканные из воздуха лезвия срезали их с моих запястий, заставив заскрипеть зубами от боли. Не рассчитал, и на руках остались глубокие раны. Это было хоть и больно, но не страшно. Не с моей регенерацией. А в следующую секунду я уже был возле старшего инспектора и быстро доказал, что мое кунг-фу круче, чем его. А через несколько минут, когда дверь в помещение слетела с петель и внутрь ворвались все трое тифлингов, порезы на запястьях почти закрылись. К замку подъезжали ближе к вечеру следующего дня. Задержаться пришлось из-за артефакта, которого действительно не оказалось в изъятых у меня вещах. Немного подумав, я предположил, что он мог выпасть во время нападения в переулке. Вот мы и искали. Вначале сам переулок, а потом артефакт. Но, увы, безрезультатно. Не скажу, что я очень сильно расстроился, но все же было неприятно потерять такую нужную многим вещь. Штурм небольшого домишки за городом, в подвале которого Гант держал меня, обошелся с нашей стороны без потерь, а все благодаря тифлингам. Эти рогато-хвостатые на самом деле какие-то монстры. Трем десяткам гвардейцев, которых Росс, следуя моему приказу, привел с собой, работы почти не осталось. Впрочем, они по этому поводу не сильно расстроились. Очень жалко было пластунов, чьи тела мы везли в замок, рассудив, что правильнее предать их огню именно там. А еще на одну из лошадей был навьючен старший инспектор Гант. Несмотря на то, что серьезным бойцом он не являлся, Шейла влила в этого гада какую-то усыпляющую настойку. К инспектору у меня было еще очень много вопросов, которые надо было задать, прежде чем отправить гениального махинатора в столицу. «Странно», — произнес Росс, всматриваясь во что-то в замке, к которому мы почти подъехали. «Что именно?» «Рак. Он в темнице сидел, как ты и распорядился, и выпускать его без моего приказа не должны были. Жрец и правда стоял перед воротами, словно дожидаясь нашего возвращения, да к тому же и не один. Справа от него с отстраненным выражением на лице стоял Керрис. А вот слева...» «Какого демона она тут делает, жрец?» — прорычал я, стоило нам приблизиться. «Сирша нам нужна!» — пожал плечами Раак, бросив мимолетный взгляд на почему-то довольную вампиршу. «Для чего?» — спрыгнув с коня, я подошел почти вплотную к этой троице и положил ладони на мечи. За моей спиной сразу же послышались щелчки взводимых арбалетов, — среагировали гвардейцы. Тифлинги вовсе обнажили оружие и, спешившись, встали рядом со мной. «Успокой своих подчиненных, Макс!» — нетерпящим возражений тоном сказал жрец. «Вампирша нам пригодится во время ритуала. Так хотел владыка». «Должен тебя огорчить, но ритуала не будет. Я потерял амулет. Если эта тварь хочет жить, то пусть проваливает». «Амулет забрал у тебя я», — как нечто само собой разумеющееся выдал Раак. «Это ничего не меняет», — раздраженно покачал я головой. «Моего согласия на ритуал еще не было». Жрец несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, потом взглянул мне в глаза и кивнул в сторону. «Пошли, поговорим». Я несколько секунд не двигался с места из чистого упрямства, но затем все же последовал за ним. «Макс, не глупи», — спокойно сказал Раак, «стоило нам отойти достаточно далеко, чтобы никто не подслушал. Этот ритуал важен для этого мира. Если вернутся боги, то все изменится, вот увидишь. И заметь, лично тебя уже никто не уговаривает стать аватаром. Нужно лишь поприсутствовать при ритуале и попробовать договориться с призванными. Тебе это сделать будет проще. Иначе пеняй на себя». «Это угроза?» — сразу же набычился я. «Это предупреждение», — отрезал жрец. «Владыка и так слишком долго терпел твои выходки». «Хорошо», — сказал я. «Я над этим подумаю». «Некогда думать», — повысил голос Рак. «Некогда. Ритуал надо провести сегодня, уже пора выдвигаться». «И где же ты собираешься его проводить?» Не удержавшись, хмыкнул я. «В замке?» «Я уже нашел и приготовил место, ждал только тебя». «Тут поблизости есть храм всех ветров?» «Он не нужен, не для меня». «Черт!» — в полголоса выругался я. Доводы против закончились. Основные доводы. Я мог бы еще побрыкаться и поотнекиваться, но в одном жрец прав, не стоит злить Торсона. Бог, как-никак. А я вроде бы обещал. «Хорошо, показывай, куда ехать, а я пока отдам распоряжение гвардейцам». «Они не нужны. Забыл, что случилось, когда призвали тебя?» «Черт!» — еще раз ругнулся я. «Ладно, но тифлинги все равно пойдут с нами». «Пусть только капюшоны накинут». Недовольно пробурчал жрец и, махнув рукой вампирши, зашагал куда-то в сторону гор. «Ты с нами?» — спросил я у Кера, когда гвардейцы скрылись за воротами замка, а мы с тифлингами собрались догонять Раака. «Угу», — хмуро, впрочем, как всегда в последнее время, кивнул парень. «Не нравится мне эта вампирша». «Да, мне вампирша тоже совсем не нравилась, хоть я и помнил, что Торсон вроде как покровительствует кровососам. До места проведения ритуала мы добирались часа два. Им оказалось небольшое каменное плато, которое жрец действительно успел подготовить. Тут был и валун, разрисованный непонятными письменами, и 8 портальных кругов, в которых, по идее, должны будут появляться призванные. А еще, казалось, прямо над головой висела огромная кровавого цвета луна. Точно такая же, как в ту ночь, когда я попал в этот мир. Как ни странно, но я даже не волновался, скорее всего, потому что устал. Из-за чертова жреца с его чертовым призывом отдохнуть не получилось ни минуты. И когда Раак велел мне, вампирше, Керу и тифлингам ждать чуть в стороне, перед алтарем, я хотел лишь одного — спать. Глаза слипались даже тогда, когда Раак, зажав в левой руке артефакт, а в правой свой посох, начал громко нараспев зачитывать какое-то заклинание. Взбодриться меня заставили действия Кера. Спустя несколько минут после начала ритуала парень вдруг встряхнулся и пошел к жрецу. Раак на него лишь покосился, но прерывать заклинание не стал, а Керис зашел ему за спину, остановился и посмотрел на меня. «Прости, Макс», — виновато улыбнувшись, произнес парень и, резко выхватив меч, ударил им жреца в спину.